«Эдуард Ирастович, отпустите мальчика, надо его посадить как следует». «Феня!» — позвал аспирант, Эдуард Ирастович. Придурок подковылял и неожиданно подхватил Женьку, вскинул в руках. Тот забарахтался, но Феня легко отнес его к обтянутому кожей гимнастическому козлу. Подскочил на помощь мухобой. Вдвоем они усадили Женьку на козла. Из кармана халатика Феня выволок наручники, два хромированных браслета, соединенных такой же блестящей цепочкой. «Они же велики ему», — со щемящей тоской подумал Валентин, глядя на дрожащего Женьку. Но браслеты нужны были не для рук. Стальные кольца охватили Женькины ноги под коленками. Цепочка натянулась под козлом. Женька теперь не мог соскочить, как ни рвись. С потолка спускались две пары гимнастических колец. Одно, приспущенное ниже других, висело прямо над головой у Женьки. Валентин с новой тоской отметил этот зловещий символ четырех нолей. Все шло, будто по утвержденному заранее жуткому сценарию. Феня с неожиданной ловкостью вскочил на козла ногами позади Женьки. Сопел и улыбался кривым ртом. Поднял Женькины руки над головой, концом бельевого шнура обмотал ему кисти, другой конец пропустил над собой в кольцо. Прыгнул, потянул шнур. Женькины руки сильно вытянулись, он вскрикнул. «Дядя Валя, чего они?» «Что вы делаете, подонки?» — сдавленно заорал Валентин. Эдуард Ирастович сказал. «Не надо сильно тянуть, Феня. Излишний дискомфорт дает помехи на детекторе». Феня слегка ослабил шнур, намотав свободный конец на ножку козла. Похлопал по халатику ладошками. Все, мол. Аспирант опять возился с приборами. Оглянулся. «Зачем вы так спешите, господа? Раздеть надо было вначале». «Разденем, в чем проблема? Вначале или потом? Какая разница?» Из-под вороха бумаг, над которыми корпела Розалия Барзаконь, мухобой вытащил сверкающие портновские ножницы. «Дайте я!» — метнулась крашеная девица. Выхватила ножницы у мухобоя, подскочила к Женьке. «Ай ты моя лапочка! Не бойся, это не больно. Это для докторской проверки». Женька полными ужаса глазами глянул на Валентина и зажмурился. «Оставь ребенка, сука!» — надсадно крикнул Валентин. И так дернул головой, что шляпка гвоздя впилась в затылок стремительной болью. «Как лается, тоже писать в протокол?» — злорадным басом спросила Розалия. «Пиши, если хочешь», — разрешил Абов. Девица, лязгая ножницами, расстригла на Женьке майку, сдернула и отбросила лоскуты. Похлопала его по спине. «Ух ты мой пупсик!» Женька был совсем не пупсик. С проступившими ребрами и втянувшимся животом он похож был сейчас на мальчишку с фрески в заброшенной часовне. Но тот мальчик смеялся. Он был под нерушимой защитой хранителя. «А мне как его защитить? Зачем я поклялся там перед фреской, что не оставлю его? Если бы сейчас жили порознь, я попался бы один. Господи, если это расплата за все, что я сделал, при чем здесь Женька?» Аспирант умело сажал на Женьку резиновые присоски, от которых тянулись к приборам тонкие цветные провода. Густо сажал, по всему телу и даже на горло, рядом с белым шрамом от раскаленного ножа. Женька сидел неподвижно, с закрытыми глазами и сморщенным лицом. Все молчали. Розалия старательно шелестела авторучкой. Феня у края люка расстилал мешковину. Остальные глядели на аспиранта и Женьку. В этой молчаливой деловитости была жуть, как в страшных картинах Босха. А бледный аспирант — это был рыбник из детских снов Валентина. «Что они хотят делать, сволочи? Боже мой, неужели нет никакого выхода?» У двери вдруг не то хихикнули, не то всхлипнули. Это Мишка Дыров. Он часто дышал и облизывал губы. «А ты что здесь торчишь?» — удивился Абов. «Поглядеть охота!» — выдохнул Мишка. «А вместе с ним не охота?» — ласково спросил мухобой и кивнул на Женьку. «Не!» — Мишка животом грянулся в запертую дверь, зацарапал пластик. «Выставьте его, пускай ждет на улице, пока не позовут», — приказал Абов двум невозмутимым часовым. Один отпер дверь, другой пинком направил мальчишку наружу. И снова тишина. Только дыхание нескольких человек и тяжелый, травящий легкий воздух, не только запах пота и вонючих спортивных снарядов, а еще чего-то гадкого, стыдного, страшного. Так, наверное, пахнет в пыточных камерах. Запах беззащитности и обреченности.